Он сидел над листом бумаги и рисовал кружочки, соединенные линиями разной толщины, иногда пунктирными. В кружочках пестрели надписи, над линиями тоже. Так он привык работать. В академии конкретно этому не учили, но системный подход, как таковой, поощряли. Что-то вырисовывалось, но не слишком ли много кружочков на этот раз? Большие в центре композиции символизировали главные силы, задействованные в происходящем. Жандармерия, ОСПО, императорский двор, братство посвященных, уголовный мир, британская корона и ее спецслужбы. Все это были в той или иной в мере лица юридические. Кружочками поменьше обозначались физические лица. Он сам, Изольда, Мария, Клара, Бжегунь, Лен, Золотых. Этих было много. А еще дальше, на периферии, уже не совсем кружочками, а этакими неопределенной формы амебами, расплывались дела и события, зацепляя и опутывая своими ложноножками людей и целое сообщество. Здесь поминались убийства, беспорядки, загадочные двойники, английские шпионы, Хадейкин и стыдливо помещенные в уголке бледное облачко с названием «Иная реальность». Впрочем, термин жутко не понравился автору. Был решительно перечеркнут и по законам конспирации получил эффектное таинственное имя «Черное солнце». Расчертив необходимые линии со стрелочками и без, они мгновенно все перепутались, как провода в безжалостно развороченном приборе. Симон дополнил этот ребус коротеньким списком, вынесенным на правый край под выразительный заголовок «В порядке бреда». В такой список он привык заносить все, что случайно и непроизвольно всплывало в памяти. А значит, в принципе, могло подтолкнуть к разгадке. Зеленые квадратики, Балантайн, кафедральный собор, бронзовая кошка, золотой портсигар, Ролекс, Васпуракан, платье Инь-Ян, туфли на Сорботтане, Кант, Раушен, Гиббон. Крутой замес! Особенно Гиббон в конце ему понравился. Симон откинулся в кресле и попытался вычленить главное. Главным оказалось все. Может, только Гиббон был главнее всех. Доработался, приятель. А ведь и правда, ежегодный отпуск придуман не случайно. Время подошло, организм настроился на отдых. Работать сделалось невозможно. Ну, извини, товарищ штабс-капитан, то есть товарищ-то он поручик. А штабс-капитан, господин... «Ну, извини, товарищ господин!» Под настроение девочек трахают, а работают по приказу. В такие минуты он всегда завидовал курящим. Не случайно все эти Холмсы и Магре грызли свои трубки. Не случайно сыщики советской поры высаживали папиросу за папиросой. Когда отчаянно путаются мысли, или, как говорят блатные, «вольты в разбеге». Надо хоть руки и губы чем-то занять. Но в нынешней России курение стало крайне непопулярным. А к тому же была у Симона и индивидуальная особенность. Сколько ни пробовала в юности, так и не научился получать удовольствие от вдыхания дыма. В Китае рискнул даже опиум покурить. Но это оказалось еще омерзительнее. И когда-то давно... придумал сам себе безобидную замену табака. Орехи или семечки. Развлечение, скажем прямо, детское. Но все-таки лучше, чем конфеты, от которых очень быстро разваливаются зубы. А полезные, в сравнении со сладостями, жевательные резинки без сахара, к сожалению, никак не занимают руки. В общем, еще в Москве в начале века случился период какой-то повальной моды на подсоленные орехи в пакетиках. Арахис, кешью, фисташки, пекан, миндаль. Вот тогда он и пристрастился думать под орешки. Естественно, по закону подлости, на сей раз ничего похожего в доме не оказалось. То ли слопали все минувшей ночью по пьяни, то ли просто давно не ходил в магазин. Пришлось одеться и добежать до угла. Мало того, что соленые орешки превратились в навязчивую идею, так он еще знал по опыту. Когда тяжело становится думать, нет ничего лучше, как выйти и прогуляться куда-нибудь. И совсем не пустой получилась прогулка. Возвращаясь и не дойдя до подъезда трех шагов, Симон буквально остолбенел. Мимо него ветер гнал по тротуару десятки, если не сотни маленьких зеленоватых квадратиков. Он проследил взглядом источник этих возмутителей спокойствия и увидел торчащий из синего мусорного контейнера для макулатуры полиэтиленовый пакет, распотрошенный, очевидно, мальчишками. Симон вспомнил. В подвале дома располагалась маленькая типография. Работники ее периодически выбрасывали подобного рода мусор. Значит, второй ночной листочек он или кто-то еще просто притащили в лифт на ногах. Ну а последний и, конечно, первый, это надо спрашивать у Изольды. А он ничего у нее не спросил. И теперь уже не спросит. Вот где тупик. Он даже не знает, она гражданка России или Британии, мелкая аферистка или особо приближенная к императору. Вдруг подумалось, что больше он никогда ее не увидит. Вчера из города, из чистого автомата, он звонил по найденному в лифте телефону. Там никто не ответил. Что, если этот номер будет молчать и сегодня, и завтра, и впредь? «Прекрати», — сказал он сам себе. «Квадратики дают тебе отправную точку. Сиди и думай. Не о любви и смерти, а об убийстве и убийцах. Это твоя работа». Он вдруг заметил, что съел уже целый пакетик фисташек, и маленькая пепельница, никогда не использовавшаяся по назначению, переполнилась скорлупками. Встал, включил компьютер, быстро вошел в губернский адресный стол. Почему он не сделал этого вчера? Набрал на клавиатуре хорошо запомнившийся номер. Никакой мистики. Телефон такой существовал, и адрес был указан. Раушен, Октябрьская, 23. Частный жилой дом. Куплен 3 года назад гражданином Британской империи Арнольдом Свенсоном. В летний период дом сдается в аренду. Что ж, будем узнавать, что за птица этот Свенсон. Строго говоря, прежде чем грызть орешки и рисовать схемки, он должен был направить на Октябрьскую, 23, группу наружного наблюдения, а девушку Изольду объявить в общегубернский розыск. По долгу службы так и только так. Но с понятием «долг» что-то произошло еще вчера утром. Что-то очень странное. Понятие это, словно того несчастного в лифте, обезглавили и распотрошили. Печень отдельно, почки отдельно, гениталии отдельно. Да, вот гениталии у Граевского чувства долга оказались совсем отдельно. Отдельнее всего. Только не смешно, ни капельки. Он вдруг вспомнил, как до безумия странно вел себя Золотых. Впрочем, с людьми, столь близкими к вершине российского политического олимпа, Симону никогда раньше общаться не приходилось. Откуда ему знать, как ведут себя эти господа? Но странность заключалась не в личных особенностях старины Микиса, а в самой ситуации. Он наконец понял, что именно мешало ему работать. Отсутствие четко поставленной задачи, отсутствие сроков, отсутствие плана мероприятий. Ну, не бывает так. ОСПО — серьезнейшая, могущественная организация с древними традициями и железной структурой, и вдруг ни приказов, ни отчетности. Одна лирика, мистика интеллигентский трёп и параноидные загибы. Что, если его просто подставили? Проверяют или используют как наживку? Что, если все его слова и телодвижения давно уже пишутся на диске? Ну что ж, в таком случае проверку он не выдержал. Дал себя съесть и заранее готов во всем чистосердечно признаться. «Вяжите меня, братцы, и я не буду драться». Откуда это? Только что срифмовал? Да нет, песенка какая-то.